Глава 82. 2 года спустя. «Так что, профессор, вы тут остаетесь полновластным хозяином». Профессор Зерб жил в замке при школе уже 2 года. Когда Грей и Анри прибыли к королю решать вопросы контрразведки, он заявился в покое к Грею и потребовал сведений о ментальной магии. Так и сказал: «Я точно знаю, что она есть. Я даже понимаю, почему вы держите это в тайне. Но имейте совесть, дорогой герцог. Я к этим тайнам всю жизнь рвался. Я хочу разобраться и написать последний труд в своей жизни. И мечтаю, что это будет труд о ментальной магии. Вам же самим сложно будет разобраться. Клянусь, что буду молчать всю жизнь. Я обещаю оставить вам все свои записи и размышления на тему. Но это же просто непорядочно не допустить меня». Грей сдался. Профессор был фанатик науки, и его знания действительно очень ценны. Сам предложил клятву на крови и по результатам беседы переехал в герцогство. Королю объяснил, что слишком стар для академии и научных работ и хочет оставшиеся годы провести ближе к детям. Своих нет, так хоть чужих повоспитывать. А эти дылды из Королевской академии слишком бестолковые. Начинать надо с младшего возраста. А тут, в герцогстве, как раз и есть школа для малышей. Надо сказать, что на здоровье он не жаловался. Носился по школе как заведенный. Дети его обожали. В карманах у него всегда были залежи конфет. Уроки он вел интересно, а если и ругался на кого-то балбесом, то обязательно разбирал с ним потом трудную тему и давал балбесу возможность блеснуть знаниями перед остальными. В первый год детей в школу набирали с большим трудом. Крестьяне вовсе не хотели лишаться рабочих рук. Но обещание полностью содержать, кормить и обувать детей перевесило. А уж то, что родителям назначалась маленькая пенсия, окончательно сломило сопротивление. На второй год мы еле-еле организовали учебный процесс в 2 смены. К следующему году все желающие просто не поместятся. Нужно строить новое здание и для школы, мастерских, и для общежития. Грей уже помог мне выбрать место рядом с замком, и фундамент начали рыть. Очень не хватало учителей-бытовиков. Программу пару раз переписывали, но общеобразовательные предметы проходили успешно. Вязать и плести учили даже мальчиков. Хотя это было и непросто. «Нормальный шовинизм. Как это они? Будущие мужчины и хозяева будут как девки». Пришлось дополнительно ввести уроки хороших манер. Дети были заняты с утра до вечера, но смотреть на них было просто восхитительно. Им было интересно. Они не скучали на уроках, а самым страшным наказанием за шалости было обещание вернуть домой. Некоторых и вернули. Не все хотели учиться. Но те, кто остались, — это будущие маги, крестьяне и мастера. Им под силу будет поднять любую захудалую деревню, наладить свое производство. Талант у них маленький, а вот работоспособность большая. Содержание и школы, и общежитие, зарплаты учителям и стипендии детям и родителям влетали в копеечку. Так что у нас регулярно шла активная переписка с Его Величеством. Он, хоть и понимал необходимость школы и желал первым получить результаты, все же был несколько скуповат на расходы. Но я вполне научилась с ним справляться. Просто показывала игрушки, которые придумывали себе дети. Да, пока они были бесполезны и не слишком функциональны, но Его Величество умел видеть в перспективе. И ничего похожего не делали ученики ни одной из школ королевства. Так что, скрипя и ворча, он все же раскошеливался. А мы с Греем собирались в отпуск. Самый настоящий отпуск. И у нас были грандиозные планы. Сперва мы едем в гости к мэтру Рубусу и леди Кинни. На их свадьбе мы так и не побывали. Но как только барьер был снят, они приезжали к нам на неделю. Увы, и это, и даже регулярная переписка с ними не давали нам с Греем возможности узнать все-все-все. И я предвкушала массу интересных сведений и рассказов. Потом мы все вместе едем на море. Надо сказать, что местные купальные костюмы для дам привели меня в шок. Купаться в рубахе с длинным рукавом и панталонах — не предел моих мечтаний, честно скажу. Но Грей меня утешил, сказал, что знает отличный островок, на котором для молодежи, ищущей уединение, есть дом, напичканный магией, и нет прислуги. Несколько десятков таких крошечных островков было раскидано недалеко от границы с Фессой. Но так как этим курортом активно пользовалась и фесская знать, то там всегда было тихо и спокойно. Стоили, конечно, такие каникулы безумно дорого, но для нас подъемно. А толкаться с кучей богачей на самом курорте я не хотела. Островки славились дивным климатом и уединенными бухтами. Так что там можно нормально купаться и загорать. И все было бы замечательно, если бы не маленькая ложка дегтя. Неделю назад я и Грей, а также Люция и магистр Тель получили пригласительные билеты на свадьбу леди Синтии. Очень хотелось отказаться. Люция отвертелась сразу же. У них проходила очередная операция по очередной поимке очередных шпионов. Ну, все как всегда. В деятельность контрразведки она нырнула с головой и выныривать не собиралась. Магистр Тель даже как-то говорил, что ему, чтобы заставить жену уделить время мужу, скоро придется завербоваться в фесские шпионы. Думаю, она нашла себя. Барон Терс, присланный для работы у нас с самим королем, был от нее в восторге и говорил, что если бы не любимые внуки, давно бы увел у растяпы Теля такой ценный кадр. На что магистр только фыркал и продолжал баловать ее. К тряпкам и драгоценностям Люция по-прежнему относилась трепетно. Избранник леди Синтии, провинциальный барон Марден, в последний год, получив наследство, переехал в столицу и вывез туда свою невесту. Представляя размах празднества, я заранее горевала. «Ну, приедем мы на эту чертову свадьбу. И что там делать?» Общаться со столичными хлыщами? В то же время было бы совсем уж недопустимо, чтобы на свадьбе леди отказались присутствовать и дочь, и падчерица. Синтия, конечно, та еще гадюка, но и сплетни в столице нам не нужны. Не явиться на свадьбу матери, поднять волну разговоров. С одной стороны, пусть бы себе чесали языки, с другой — начнут копать. А что, а почему, а зачем? Напридумывать могут такого, что и мы не рады будем. Тем более, что, спихнув ее замуж, мы все вздохнем свободно. Она ухитрялась тянуть деньги и с Люции, и с меня. Понятное дело, что присутствие Грея ей важнее, чем я и Люция вместе взятые. Как же, целый герцог. И я при нем как бесплатное приложение. Но, по здравом размышлении, решили все же заехать до отпуска и отбыть повинность. Магистр Тель приготовил для новобрачной роскошный подарок. Ему хорошо, у него на земле шахта с прекрасными сапфирами. Так что его мастерская по огранке камней — одна из лучших в королевстве. Нам с Греем подарок было выбрать сложнее. Решили пройтись по ювелирным магазинам в столице. Чип едет с нами, вместе со своей ненаглядной Тай. Очень плодовитая особа оказалась. Но всех детенышей у нас разбирали просто на отлично. Лучших крысоловов сложно было найти. Там, где жили дети Чипа и Тай, там мышам делать нечего было. А детишки, кроме повышенной няшности, отличались умом и сообразительностью. Своих кур, в отличие от папы, не давили. Зато ловили кротов и землероек. Так что за потомством у нас реально стояла очередь. Все уже обговорено 100 раз, но я все равно волновалась. За эти годы старый замок и эти земли стали мне родными. Магистр Бик обещал присмотреть за школой и хозяйством. На него всегда можно положиться.